милая в галактике, сверху бегуди. На столе салатики, молвит, заходи, заходи. Салатики срочно со стола. На фото мама родная, муж как Гулливер. Испуганный, голодный, полез я в шифонер, а в шифонер. Кошмар, вот их один на тролливале, чтоб согнуть потом сандали. Страшно я скажу, даже не тебе, если полнокрылший пожаре. У нее души большой, у нее этаж восьмой. У нее души большой, у нее этаж восьмой. Эх ты, ах ты, все мы космонавты. Эх ты, ах ты, все мы космонавты. У нее души большой, у нее этаж восьмой. Не все.